После долгой, холодной и беспросветной зимы XVIII века оживает и возрождает собственно пустынь в начале XIX века. Под воздействием лучей, согревающей теплой любви внимательного и заботливого сердца московского митрополита Платона, начинается в Оптиной пустыне ранняя весна. Деятельность игумена Авраамия, переселение в Оптину пустынь юных подвижников Моисея и Антония, возникновение скита. Весна все более и более входит в свои права. В Оптиной пустыне начинается деятельность отца Моисея как настоятеля обители, отца Антония как начальника скита и отца Леонида как монастырского старца. Послушайте беседу о жизни и деятельности обновителя Оптиной пустыни архимандрита Моисея. Жизнь настоятеля и обновителя Оптиной пустыни архимандрита Моисея важна не только как пример личного подвижничества, но замечательна и во многих других отношениях. С его именем связано восстановление старчества и, следовательно, истинного монашеского жития в Оптиной пустыни, которая стала светлой звездой всего нашего иночества. Отец Моисей всегда останется образцом монастырского настоятеля. Он представляет удивительное сочетание аскетической, уединенной, келейной жизни с доступностью для мирского круга людей, слияние твердости с кротостью, хозяйственности с нестяжательностью, личной самостоятельности с полной покорностью своему старцу. Архимандрит Моисей был старшим сыном серпуховского гражданина Ивана Григорьевича Путилова и жены его Анны Григорьевны Головиной. Он родился 15 января 1782 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии и был назван Тимофеем. Всех детей у Путиловых было 10, но 4 из них умерли в младенчестве. Иван Григорьевич, служивший по казначейству, жил благочестиво, регулярно посещал богослужения и в свободное время занимался чтением Священного Писания и книг духовного содержания. В церкви Путилов пел на клиросе, любил заниматься церковным пением и дома, с детьми. Вся семейная обстановка содействовала развитию у сыновей Путилова духовных интересов и воспитанию церковных навыков. В 19-летнем возрасте Тимофей вместе с 14-летним братом своим Ионой были определены отцом на службу в Москву. Москва с ее множеством святынь и храмов произвела на братьев большое впечатление и углубила их духовные стремления. В Москве молодые люди познакомились со старцами Новоспасского монастыря Александром и Филаретом, которые находились в духовном общении с известным на всю Россию молдавским архимандритом Паисием Величковским. Под руководством этих старцев у обоих братьев созрело желание самим стать монахами. В 1804 году, когда Тимофею было 22 года, братья отправились в Саровский монастырь, где в это время уже находился их овдовевший зять Козьма, и стали там послушниками. Уже из Сарова братья сообщили отцу о своем решении принять монашество и просили его благословения. Но Иван Григорьевич разгневался и благословения не дал. Саров, где полагал начало Тимофей, находился в то время в полном расцвете. Вот уже 37 лет, как жил там великий старец Серафим. Также пребывали носивший подвиг юродства схемонах Марк и уже на покое восстановитель Валаама игумен Назарий. Во время своего пребывания в Сарове Тимофей многому научился у саровских старцев и постоянно искал их наставлений. Между тем Господь смирил Ивана Григорьевича Путилова, посетив его болезнью, и когда Тимофей приехал навестить отца, Иван Григорьевич не только простил сына за непослушание, но и благословил сначала его, а потом и Иону продолжать монашеский подвиг. Вскоре после этого Иван Григорьевич скончался. В городе Малоге Ярославской губернии на городском кладбище стоял, а может быть еще стоит, простой мраморный памятник с обозначением имени Ивана Григорьевича Путилова. На его оборотной стороне написано, что памятник воздвигнули Путилова дети Моисей, игумен Оптиной пустыни, Исаия, игумен Саровской пустыни, Антоний, игумен Малоярославецкого Николаевского монастыря. Простившись с отцом, Тимофей не вернулся больше в Саров, а поступил послушником в Свенский Успенский монастырь Орловской епархии. Вероятно, его привлекала близость Рославских и Брянских лесов, где в то время спасалось много пустынножителей. В 1811 году Тимофей присоединился к числу этих отшельников. В Рославских лесах подвязалось тогда еще 6 человек. Пустынники жили в 3 кельях. Место их уединения находилось в 40 верстах от Рославля, на берегу лесной речки Богдановки. Вот как описывает отец Моисей свое пустынножительство. «Всю церковную службу мы правили каждодневно у себя в келье, начиная с 12 часов ночи, полуночницу и утреннюю. После утренней, через час, соборный акафист Божией Матери. После акафиста, часа через 2, часы с изобразительными. И, наконец, вечернюю, часов в 5 вечера. В воскресные и праздничные дни приходили к службе ближайшие старцы, отец Досифей, отец Дорофей, а иногда кто-либо из других рославских пустынников, живших в большем расстоянии от нас. Отправив вместе службу, пообедаем, чем Бог послал, и разойдемся до следующего праздника. На Пасху же и на Рождество, и в другие нарочитые праздники приходил из ближайшего села Лугов, в верстах в 7, старец-священник и приобщал нас запасными дарами, дабы и мы не были лишены сего духовного утешения. В свободное от молитвенных правил время занимались рукоделием, кто какое умел, писали полууставом отеческие книги, занимались огородом, на котором, впрочем, из-за неблагоприятной почвы не родилось других овощей, кроме репы. Летом собирали грибы, ягоды и усердствовали благодетелям, а от них получали печеный хлеб, крупу, а иногда и бутылочку масла для приправы пустынной трапезы. А когда случится недостаток, питались и сухоедением, дорожа всего более духовной свободой и безмолвием. Волки постоянно выли около нас в продолжение целой зимы, но мы уже привыкли к их вою, как бы к вою ветра. Медведи иногда обижали нас, расчищая наши огороды. Мы их видали весьма близко и часто слышали, как они ломали в лесу деревья, но нас они никогда не трогали, и жили мы с ними в мире. И от разбойников помиловал нас Бог, хотя и часто слышали, что они бродят у нас в околотке. Впрочем, нас нелегко было найти, да и нечем было им у нас поживиться». В 1816 году к отцу Моисея приехал его младший брат Александр, чтобы разделить с ним его служение Богу. Оба брата начали совместную жизнь паломничеством ко святым местам в Киеве. По дороге обратно они посетили несколько монастырей, в которых подвязались известные им понаслышке опытные старцы. Вернувшись, продолжали они заниматься молитвой в своем безмолвном уединении, читая Слово Божие, учась умному деланию под руководством своих старцев. Здесь, в лесной тиши, братья Путиловы приняли монашеский постриг. Тимофей с именем Моисея, а Александр через 4 года, то есть в 1820 году, был пострижен в монахи с именем Антония и поручен руководство брата своего, отца Моисея, к которому всю жизнь сохранял великое послушание. За годы пустынной жизни окреп и созрел духовно и сам отец Моисей, и Господу угодно было призвать его на другое служение. В 1821 году, калужский епископ Филарет, впоследствии знаменитый митрополит Киевский, предложил братьям Путиловым переселиться в Оптину пустынь и основать около монастыря скит. Епископ Филарет был очень монахолюбив и очень заботился о процветании монашеской жизни в Оптиной пустыне. Для большего преуспевания в ней монашеского подвижничества он и задумал основать при обители скит, где иноки, ищущие более уединенной, строгой и молитвенной жизни, находили бы удовлетворение этой своей потребности. Итак, в июле 1821 года отец Моисей с братом Антонием и еще несколькими монахами покинули рославльские скиты, прибыли в Оптину пустынь и приступили к работе. В расстоянии четверти версты от монастыря, в густом лесу, они с великим трудом очистили от вековых деревьев избранное место и выкорчевали пни. Из срубленного леса построили первую небольшую келью, обвели место забором и поставили церковь во имя святого Иоанна Предтечи. Таким образом, они положили начало скиту и установили порядок скитского жительства. В начале 1822 года храм был освящен, и преосвященный Филарет сам прибыл в Оптину. Отец Моисей, воспользовавшись его приездом, просил у него разрешения принять схиму. «Не пришло еще время», — ответил владыка. Отец Моисей не уступал. По отъезде епископа он послал ему о том же письменное прошение, но преосвященный ответил предложением принять священство, от которого пустынник решительно отказался. Однако спустя некоторое время отец Моисей вынужден был уступить требованию своего епископа. 22 декабря 1822 года он был рукоположен в иеромонахи и определен духовником Оптиной пустыни. Только 3 года оставался отец Моисей в устроенном им скиту. В 1825 году он был избран настоятелем всего Оптинского монастыря, а начальником скита сделался отец Антоний. 43 лет от роду принял отец Моисей в свое заведование Оптину пустынь и 37 лет заботился о ней. За эти годы Оптина пустынь совершенно преобразилась. Число братьев увеличилось во много раз. Были сделаны большие хозяйственные запасы, почти удвоена монастырская земля, разведены фруктовые сады, заведен рогатый скот, устроена обширная монастырская библиотека, расширен собор, воздвигнуты 2 церкви, выстроены трапезная, гостиница, конные и скотные дворы, 7 корпусов келий, 2 завода, мельница и знаменитая белая Оптинская ограда. Служба в церкви стала совершаться благолепно, но, что всего важнее, поднялся нравственный уровень обители. Когда отец Моисей принял в свое управление монастырь, братство Оптиной пустыни состояло из 40 человек. На обители был долг в 12 000 рублей. Запасов продовольствия, одежды и обуви не было, а настроение братьев нельзя было назвать образцовым. Следует отметить, что все проводимое отцом Моисеем строительство осуществлялось без наличных денег, как говорится, на веру, и не только ради улучшения самой обители, но в первую очередь с целью оказания разумной помощи окрестному населению. «Есть ли у вас, батюшка, деньги?» – спрашивали приближенные при начале постройки. «Есть, есть», – отвечал отец Моисей, – «и покажет 15-20 рублей». «Да ведь это ничего», – скажет спрашивающий. Отец Моисей улыбнется и ответит: «А про Бога забыл? У меня нет, так у него есть». И вера эта не была посрамлена. Очень часто бывало, что рабочие просили уплаты, когда у настоятеля было всего несколько медных монет. Он просил обождать, и через день-два по почте приходили деньги. Когда же и этого не было, он занимал и при первом случае возвращал все сполна. Когда наступил голодный год, то хлеба не хватало даже братьям монастыря. И как раз в это время отец Моисей начал строительство больших каменных гостиниц и монастырской ограды. Делалось это силами многих окрестных жителей, которым в монастыре не только платили за труд, но и кормили целыми семьями. Один монах, обеспокоенный наступающим голодом, стал уговаривать отца Моисея остановить строительство и отпустить посторонний народ. Тогда отец Моисей, всегда молчаливый и сдержанный, с волнением ответил: «Эх, брат, на что же мы образ-то ангельский носим? Для чего же Христос, Спаситель наш, душу свою за нас положил? Зачем же Он слова любви проповедовал нам? Для того ли, чтобы мы великое Его слово о любви к ближним повторяли только устами? Что же народу-то, с голоду, что ли, умирать? Ведь Он во имя Христова просит. Будем же делать, донде же Господь не закрыл еще для нас щедрую руку свою. Он не для того посылает нам свои дары, чтобы мы их прятали под спут, а чтоб возвращали в такую тяжелую годину тому же народу, от которого мы их получаем». При отце Моисее в Оптину стали приезжать многие богомольцы. Все они встречали самый заботливый прием. Архимандрит сам обходил гостиницы, был радушен и у себя в келье. Он имел способность говорить со всяким, согласно его пониманию и развитию. В гостинице не было установлено платы, но всякому предлагалось класть в кружку по усердию. Один богатый купец спросил настоятеля, не боится ли он, что все будут не платить, а жить даром. «Не заплатит 99, Бог пошлет сотого, который за всех заплатит», — сказал отец Моисей. Купец после того стал благодетелем Оптиной пустыни. Значительным пожертвованием отец Моисей не дивился и перед жертвователями не заискивал. Одно семейство, много жертвовавшее Оптине, пришло жаловаться за что-то на гостинника. И помянули о той помощи, которую они оказывали монастырю. «Мы думали, — отвечал отец Моисей, — что вы благотворили ради Бога и от Него ждете награды. А мы, убогие и неисправимые, чем воздадим?» По отношению к братьям отец Моисей держал себя необыкновенно мудро, по природе горячий и вспыльчивый. Он совершенно переделал себя и приобрел замечательную кротость. Если же находил на него гнев, он торопился уйти, смирял себя молитвой и возвращался успокоенный. При всей чрезвычайной занятости отца Моисея в нем не было никакой суетливости. Все, казалось, шло само по себе, невидимо руководимое одной волей. При назначении и послушании отец Моисей не стеснял подчиненных мелочными подробностями, к неудачам других относился с совершенным спокойствием и покрывал их любовью. Крутых, строгих мер отец Моисей не употреблял и говорил, что нужно подождать, пока Господь коснется сердца человека. Вообще же он приноравливался к характеру и степени духовного развития каждого в отдельности человека. Получив в жизни великую пользу от чтения духовных книг, отец Моисей любил приобретать их. Он привозил их из Калуги, выписывал многие духовные журналы. Прочтя книги, он отдавал их в монастырскую библиотеку, которая еще при нем стала весьма значительной. При отце Моисея Оптина пустынь под непосредственным руководством старца отца Макария издала 16 духовно-аскетических книг древних подвижников. Эти книги отец Моисей рассылал бесплатно в другие монастыри и отдельным лицам. Всюду, ища духовной пользы, он говорил: «Наше дело – сеять, Бог даст, когда-нибудь будут и плоды». Из вышесказанного видно, что отец Моисей вникал во все многоразличные отрасли монастырской жизни, но главная его заслуга состояла в учреждении в монастыре старчества. С любовью приняв в Оптину пустынь старцев Леонида и Макария, Отец Моисей, оставаясь главой монастыря, преклонил пред ними свою волю, никого без их совета не определял и не постригал, советовался с ними во многом. Обладая сам в высокой степени даром старчества и зная, что руководитель в духовной жизни должен быть один, отец Моисей на всю жизнь воздерживался от руководства братьев словом, касаясь ее лишь по внешним делам послушания. От всех посторонних он скрывал собственные старческие дарования. К себе же лично отец Моисей был чрезвычайно строг. Его келейная жизнь была постоянным понуждением себя. Спал он мало, не раздеваясь и вставая едва ли не в полночь. К утренне ходил неопустительно, говоря, что за литургией приносится за нас бескровная жертва, а в утренню мы сами приносим свой покой. Также всегда ходил к обедне и вечерне. У службы стоял прямо, не облокачиваясь, и погружался иногда в такую молитву, что не замечал никого вокруг. Иногда был так углублен в себя, что не видел и не слышал подходивших к нему, и слезы, орошавшие его лицо, выказывали его настроение. Молитва, которую постоянно творил он, поддерживала его. Ею он, горячий нравом, стяжал кротость. В минуты тревоги он углублялся во внутреннюю молитву. Всегда молчаливый, скрытный, отец Моисей не любил, если кто пытался расспрашивать его о его внутренней жизни и молитвенном подвиге. Если кто говорил отцу Моисею о его заслугах, он также уклонялся от ответов. Великую нестяжательность, поражавшую всех в отце Моисея, развил он в себе с молоду. Когда я был в Сарове, обмолвился он однажды, присматривался я к тому, как кто живет и что делает, и сказал себе: «Умру с голоду, но никогда в жизни ничего не буду иметь». Вот и хожу всю жизнь с сумою. Как говорил келейник отца Моисея, он был большой гонитель на деньги, а богат был только нищетою. Когда по кончине отца Моисея открыли ящик, где он держал деньги, нашли один гривенник, застрявший между днем и стенкой. «Верно, батюшка не заметил его», — сказал его брат, отец Антоний, «а то бы он непременно и его истратил». Когда отцу Моисея было уже сильно за 70, он стал еще строже относиться к себе, отказался от утреннего чая и стал еще больше заботиться о строжайшем исполнении устава. В то же время, дойдя до глубины смирения, он говорил: «Теперь дознал я, что действительно я хуже всех». На 81-м году жизни отец Моисей заболел карбункулом на шее, а затем и водянкой. Он много страдал. 6 июня отец Моисей, сохраняя свое имя, постригся в схиму. Скончался отец Моисей 16 июня 1868 года, в день святителя Тихона Задонского, икона которого стояла перед его постелью до самой кончины. Вы только что прослушали беседу о жизни и монашеском подвиге настоятеля и обновителя Оптиной пустыни архимандрита Моисея. Следующая же передача будет посвящена Оптинскому скиту. А теперь помолимся все вместе словами молитвы, составленной оптинскими старцами и освященные их благочестием. «Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне настоящий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я ни получил известия в течение дня, научи принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех моих делах и словах, руководимыми мыслями и чувствами, во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи или обители братства моего, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне сил перенести утомление наступившего дня и все события в течение его. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, терпеть, прощать и любить. Аминь. Чистая день.